разбудило меня ворчание дочки. Она, упираясь руками о мою грудь, стояла на коленях и вглядывалась в мое лицо. Заметив, что я проснулся, неожиданно очень светло улыбнулась. Тоже улыбнувшись, я пощекотал ее, вызвав веселый смех, после чего, проверив памперс, чисто, достал стаканчик непроливайку и бутылку столовой питьевой воды. Девочка с жадностью попила и стала осматриваться. Я надел на нее домашнюю одежду и спустил на пол. Пока она, топая ножками, изучала помещение, лестницу я загородил, чтобы дочка вниз не упала, стал готовить завтрак, кашу обоим. Дочке я из дома Алины взял, а себе из старых запасов круп. Нужно будет продовольствие освежить. Кормил дочку, посадив ее на диван и устроившись напротив, не было у меня специального стула для нее. Она с охоткой поела, а потом стала возиться на ковре с игрушками, ни на что не обращая внимания. Я же, изредка поглядывая на нее, залез в сеть. Первым делом нашел квартиру, на окраине, достаточно дорогую и хорошо обставленную, но главное, с оборудованной детской. Обговорил с хозяйкой, что снимаю на месяц, и начал искать няню. Причем интересовала пара, няня и охранник. Нашел таких, муж с женой, неделю как выставили свое резюме на форумах по поиску работы. Вышел на них. Женщина 6 лет проработала няней в детском саду, муж ее, бывший офицер, на пенсии. Договорились о зарплате на месяц. Представился я отцом-одиночкой, находящимся в командировке. У меня двое детей, старший сын 16 лет и маленькая дочка. Сын и привезет сестру. Заботиться только о ней, сын самостоятельный. Я буду занят, но звонить узнавать, что с дочкой, буду обязательно. Направив пару осмотреть подобранную мной квартиру, я стал изучать продажу нужных мне вещей. На сайте одного кузнеца нашел разное коллекционное оружие. Тот имел все необходимые документы для их чеканки. Заказал ему 12 копий катан, причем отличных копий, мало чем отличающихся от настоящих, и 12 вакидзаси. Они в наличии у него были. Он выполнил крупный заказ для киносъемочной группы, но киношники оружие не выкупили, так что кузнец охотно согласился продать его и спросил, не нужны ли сюрикены и разное другое японское оружие. Сюрикенов я взял 5 десятков, больше не было, ну и другого оружия, включая русское, вроде тройки боевых ножей, причем с ножнами. Единственное мое условие, лезвия должны быть заточены так, чтобы они на лету разрезали шелковый шарф. Кузнец обещал все сделать, но взял дополнительно 4 часа. Это можно. Договорились о встрече. Я дал ему один из своих левых телефонов. Через 6 часов встреча. Потом я стал искать по костюмерным мастерским костюмы ниндзя. Брать собрался своей комплекции и других для маскировки. Все равно вычислит, где те приобретены. Пусть будет ложный след о группе из нескольких человек. Оказалось, костюмы ниндзя можно приобрести по интернету, даже с обувью. Я заказал 10 комплектов своего размера и 5 разных других. О встрече с курьером договорились через 4 часа. После этого я занялся скутером, нашел и договорился о встрече с продавцом через 8 часов, то есть в 6 вечера. Брал пользованный, но в отличном состоянии, мне так удобнее. Конечно, кажется странным, что я готовлюсь так серьезно, еще досконально не выяснив, что с Алиной, но потом времени на это не будет, сейчас надо. Закончил я тем, что нашел объявление о сдаче 3 однокомнатных квартир в разных районах города и тоже договорился о встрече с хозяевами в ближайшее время. Нужно все успеть сделать сегодня. Тут позвонили супруги, квартира им понравилась, и они ждут с хозяйкой, когда мой сын, то есть я, привезет им ребенка. Нормально. Взяв только личные вещи Машки, я с дочуркой на руках покинул гараж. Дочка с любопытством крутила головой, рассматривая все вокруг. Отойдя подальше, я поймал частника, и мы поехали на квартиру, где дочку ждали няня и охранник. Те даже уточнили, что в квартире имеется коляска. Отлично, порадовали, у Алины коляски в квартире не было, наверное, в ней в ясли дочку отвезла, но и в квартире воспитательницы я ее не видел. Доехали мы быстро. Я поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Нас встречали. Пока няня тетюшилась с Машей, раздевая ее, снимая верхнюю уличную одежду, я познакомился с ее мужем, крепкий мужик, битюк такой, и с хозяйкой квартиры. Аренду квартиры оформили на нанятую няню, деньги за месяц уплатил я. Потом выплатил аванс супругам и дал денег на питание. В подошву обуви дочурки на всякий случай я вмонтировал маячки, хотя, надеюсь, это не пригодится. Супруги, на мой взгляд, вполне нормальные, спокойные, основательные и уверенные в себе, хорошие люди, я их сходу на глаз определил. Няня сразу выдала мужу список необходимых вещей и продовольствия и отправила его за покупками, а сама занялась девочкой. Чем кормить полуторагодовалого ребенка, она знала, опытная, тем более Машенька всеядная, никаким аллергиям не подвержена. Были у нее любимые вкусности из детского питания, я их озвучил, но не более. Вышли мы вместе с охранником, он к магазину направился, а я по своим делам. За 4 часа объехал все квартиры и оформил договоры аренды. Пришлось доплачивать за срочность, хотя сами квартиры я особо не смотрел. Оформлял на свой паспорт Максима Ларина. Потом, найдя подходящую машину, по пыли видно, что ее давно не трогали, угнал и поехал по первому адресу. Встреча была на открытой стоянке торгового центра. Поставив машину так, чтобы она не попадала в камеры, мертвые зоны тут были, я покинул машину, не заперев ее, и, отойдя в сторону, чтобы ее видеть, вызвонил курьера, который должен доставить костюмы ниндзя. Сообщил ему, где стоит угнанная мной серая девятка, ее регистрационный номер и попросил сгрузить покупки туда, не думаю, что будет обман, поэтому товар я решил проверить позже. Тот быстро нашел машину, сложил большие пакеты, похожие на челночные сумки, но с фирменными логотипами интернет-магазина, в багажник, скрупулезно, дважды пересчитал оставленные мной в бардачке деньги, подтвердил, что покупка прошла, и уехал. Теперь пора с кузнецом дела решить, и я покатил к месту встречи с ним. Там все прошло аналогично, тоже на парковке торгового центра. Тот с помощником уже был на подъезде. Когда они нашли машину, подняли крышку багажника и все сгрузили туда. Я сообщил, что деньги лежат на заднем сиденье машины. Кажется, когда кузнец залезал в машину, он увидел выдранные провода замка зажигания и стал о чем-то догадываться, но вопросов не задал. Подтвердил по телефону, что деньги забрал, все точно, и они уехали. После этого я развез костюмы и оружие по квартирам, ну и в гараж забросил пару комплектов. Только избавился от машины и телефона, как подошло время встречи с продавцом скутера, и я приобрел средства передвижения. На сегодняшний день по Алине ничего больше запланировано не было. Нет, я думал еще прокатиться в лес, но с той суматохой, что была с моим приездом в Россию, не успевал, завтра съезжу, сутрица, а сейчас нужно решить самый острый вопрос, убрать свидетелей. Думаю, те меня тоже толком не рассмотрели, как и я их, но то, что я нес ребенка, не видеть не могли, а это след, вот его и нужно обрубить. Сделаю это не без удовольствия, видели, что ребенок был, они остановили своих уродов-дружков. Они уже наверняка со следователями пообщались, не знаю, что наболтать успели, а языки нужно укоротить. Поначалу я к парню прокатился, тот дома один был, родители на дежурстве, врачи. Допросил его по-жесткому, точно он, и данные девчат подтвердил, которые я уже вычислил. Он сообщил, что с полицией они не общались, не хотели, чтобы их как-то связали с этой дурной компанией. Меня даже порадовало, что они так сделали, бегали от полиции, но на них скоро выйти должны. Хотя теперь уже не успеют. Сломал ему шею ударом под основание черепа и, открыв окно, выкинул. Третий этаж, мог выжить, так что бить пришлось. Нормально. А следов я не оставил. Дальше покатил по адресам девчат. Одна, судя по пеленгу телефона, в кафе сидела. Я дождался, когда она в туалет пошла, вырубил ее там, накинул петлю на шею из ее же шарфика и повесил в туалетной кабинке. Покинул кафе также незаметно. А вот вторая девица, которая, со слов парня, больше всего страху натерпелась, пряталась на даче родителей, 70 километров от города. Ничего, в полночь был на месте, пробрался в дом и также по-тихому придавил. Оформил тоже как несчастный случай. Спускалась по лестнице, запнулась о ковер и полетела вниз, сломав шею. Все следы этой версии я оставил, отложив лопату и вздохнув. Я рукой в латексной перчатке разрезал полиэтиленовый пакет. Да, это Алина. 3 дня в холодной земле лежит, это замедлило разложение, так что запаха почти не было. Найти могилу труда не составило. Конечно, Дождь частично смыл следы внедорожника, но колея осталась. Потом нашел следы двоих мужчин, которые несли что-то тяжелое, прошел по ним, и, пожалуйста, свежая земля, закиданная нарубленным лапником. Складная лопатка у меня была с собой, купил вчера в спортивно-рыболовном магазине, так что я раскидал ветви, откопал девушку и стал внимательно, по миллиметру осматривать ее. Первое. Лицо, сплошной кровоподтек. Били ее, жестко, губы тоже разбиты, но я обратил внимание на коричневую субстанцию на губе. Осторожно открыв ей рот, я принюхался и сморщился. Судя по запаху, девушку заставляли есть, а возможно, запихивали в рот собачий калибр. Тут сомнений нет, запах ни с чем не спутаешь. Не совсем понятно, от чего она умерла, но, надеюсь, судмедэксперты разберутся. Оставлять Алину в лесу я не собирался. Достав телефон, набрал всем известный номер. «Алло, полиция, здравствуйте», — говорит очевидец. 3 дня назад, в субботу, была похищена и зверски замучена Алина Рокотова. Похитители, работники одного из охранных агентств Ворохов, Глазов и Уфимцев, увезли ее на служебной машине. Тело закопали в лесу. Вы найдете могилу по пелингу телефона. Не выключая телефон и не нажимая отбоя, я положил его рядом с Алиной. Дежурный еще что-то пытался выяснить, задавал вопросы, но мне это уже было неинтересно. Встав, оставив лопатку торчать у могилы, я быстрым шагом направился к опушке, где стоял скутер. Уже через полчаса, въехав в Москву, я покатил по адресу первого телохранителя. Алину пусть похоронит, как полагается, я оплачу все через похоронное агентство, а вот телохранители ответит. То, что я выдал похитителей, особого значения не имело, первого-то я по-любому навестить успею, а пока еще выяснят и найдут могилу Алины, а потом пока будут вычислять, кто похитители и в каком агентстве работают, я всех 3 навестить успею. Это намек Руслану, хозяину холдинга. Он должен начать бояться, до ужаса, и я постараюсь довести его до такого состояния, желание сделать это просто переполняло меня. Ну а то, что полиция теперь знает, кто похитители, хотя бы по фамилиям, это для адреналина, чтобы будоражила кровь, кто их первым найдет, кто их вычислит. Встречи со мной они не переживут. 9 часов утра, я еще до рассвета сорвался к лесу Алину искать, и вот нашел, оборвалась даже та тонкая ниточка надежды, что еще теплилось у меня в душе. Ладно, теперь уже по-серьезному будем работать. Надеюсь, хоть телохранители пояснят, из-за чего вообще весь этот сыр-бор с похищением и убийством. Добравшись до места, я оставил скутер в соседнем дворе и оттуда двинул к подъезду. Судя по пелингу телефона, нужный мне похититель был дома. Ему недавно звонили, и он ответил. Мне даже удалось подключиться и подслушать. Жена с работы звонила, велела ему хоть сегодня не напиваться и забрать дочку из школы. Мол, опасное время, без сопровождения ту выпускать нельзя. Это точно. У подъезда я достал планшет, еще раз проверил пелинг и неожиданно для себя понял, что в квартире находится не один нужный мне похититель, а 2. Ворохов и Уфимцев. С телефона я отслеживал одновременно всех 3. За последние сутки все номера их телефонов появились в сети. Видимо, Уфимцев решил навестить знакомца. Это к удаче, весело хмыкнул я и, попав в подъезд, женщина выходила, стал легко взбегать наверх. У двери я снял капюшон толстовки, бейсболку развернул козырьком назад, надел резиновые перчатки и позвонил. Не сразу, но раздались тяжелые шаги. «Кто?» – спросил хозяин квартиры, не открывая дверь. Встав перед глазком, я бодро ответил. «Курьерская служба «Алкоголь Сити» доставил вам оплаченный заказ. 2 бутылки виски и закуску. Я ничего не заказывал», – с подозрением буркнули с той стороны. «Подождите». Сделав вид, что растерялся, я достал свой чек из магазина и сообщил. Оплатил клиент с фамилией Глазов. Тут приписка. Не упейся. Хрен ему, хмыкнули с той стороны и дважды щелкнул замок. В открытую дверь прямо в лицо Ворохову я дунул свой сонный порошок и отскочил в сторону, чтобы не попасть под его действие от сквозняка. Как только тот завалился на спину с удивленным лицом, я рванул вперед. Судя по мятой домашней одежде и запаху, хозяин пил, и пил уже давно, 2 дня, не меньше, перегар старый. Перепрыгнув через тело, я вылетел к открытой двери на кухню. Там уже вставал со стула Уфимцев, привлеченный шумом из коридора. Падая, Ворохов зацепил вешалку и обрушил ее. «Ты еще кто?» – жестко спросил у меня приятель хозяина квартиры. Вот этот был трезв, несмотря на выпивку и закуску на столе. «Ну как же, убили мать моего ребенка, закопали в лесу, я ее уже нашел, и теперь удивляться». Усмехнувшись, продемонстрировал я грязные кроссовки. «Пора ответить, поверь, умирать вы будете очень страшно, а я это умею, вы у меня не первые». Уфимцев, как разъяренный кабан, даже внешне похож, рванул ко мне, но я ушел от удара и, в прыжке оттолкнувшись от стены, оставив на ней грязный след, локтем по затылку вырубил его. После этого втащил Ворохова в квартиру, а то у него ноги на лестничную площадку торчали, закрыл дверь на замок и затащил обоих в зал. Посадил на стулья друг напротив друга, связал, вставил кляпы, нашел скотч, утюг, паяльник и кипятильник. Поискав, нашел удлинитель. Потом обыскал квартиру, обнаружил в шкафу заначку, 200 тысяч рублей в новеньких 5000-ных купюрах. Интересно, а не за смерть ли Алины получены эти деньги? Когда приятели очнулись, я занялся Уфимцевым, он мне казался покрепче, чем его дружок. Паяльник в задницу, кипятильник на член и утюг на грудь, после чего удлинитель в розетку. Щелкнул кнопкой, и началось развлечение. Через 2 часа я узнал все, что нужно. Оба прошли через тройник электроприборов, так что пели как соловьи. В комнате давно мерзко воняло, горелым мясом, волосом, экскрементами, но я не останавливался. Оба написали «Я вкус повинный», где все описали, кто приказал, зачем и что из этого вышло. А история, если не забавная, то неожиданная. Для меня, по крайней мере. Руслан на Балине не знал, узнал только после моего звонка. Все началось с неделю назад, во вторник. Около дома Алины была оборудованная небольшая детская площадка, на которой она гуляла с Машкой. Во вторник рядом с площадкой остановилась дорогая спортивная машина с отрытым верхом. Из нее выскочила дамочка с собачкой и повела ее на детскую площадку. Видимо, псина давно просилась, так как со своими делами медлить не стала. Не обращая внимания на возмущение родителей, гулявших с детьми на площадке, дамочка с задранным носом, не убрав отходы собаки, направилась обратно в машину. Алина подобное, естественно, стерпеть не могла. Подобрала салфеткой кал и рванула за дамочкой. Дошло до ругани, ну Алина и швырнула собачий кал в дамочку, попала в лицо. В общем, крики и визг, а Алина, гордая, под одобрение знакомых по детской площадке мамаш вернулась на скамейку. Дамочка оказалась супругой Руслана. Она приказала доставить Алину к ней и, пока работники ее мужа организовывали похищение, копила все, что собака нагадила за эти дни. Алину привезли на дачу. Как изгалялась эта дамочка, описывать не буду, но Алина просто подавилась тем, что ей запихивали в рот. Прочищать горло и делать искусственное дыхание телохранители побрезговали. Потом увезли ее в лес и закопали. Дамочка на следующий день улетела во Францию, нервы лечить. После моего звонка Руслан быстро провел расследование и узнал, что все, что я сказал, правда. Женушка без его разрешения командовала телохранителями, а те возразить не могли. Всех троих уволили. В тот же день. С волчьим билетом. Деньги они получили от дамочки за молчание до этого. Хозяин же холдинга подумал, да велел усилить охрану и выделить всем своим детям по телохранителю. О жене он и не вспомнил, она в другой стране, пока в безопасности на его взгляд. Зря так думает. Кстати, она моей целью будет в последнюю очередь. Когда я все выяснил, то по-живому четвертовал обоих бывших телохранителей. Умерли они в муках, а я еще отрезал им голову и положил в ногах. Их заявления и показания оставил в квартире, мне они без надобности, только сфотографировал все. Теперь посетим третьего телохранителя, а потом приступим к детям Руслана. Я свои обещания держу. Пусть вздрогнет, когда узнает, что в Москве появился настоящий ниндзя, а уж я представление устрою на все 100, чтобы все застыли в ужасе. Глазов оказался неженатым, жил с родителями, а те в данный момент были на даче, сезон, так что работал я спокойно. Столкнулся с ним случайно у входа в подъезд, он возвращался из магазина, в одной руке телефон, разговаривал с кем-то, в другой, полный фирменный пакет продуктового магазина. Перегаром не пахло, выглядел он молодцом, значит, не бухал, просто отдыхал, жил на те денежки, что ему заплатили за молчание. Кстати, заплатили им по 1 000 000 каждому, а те 200, что я нашел, остатки после выплаты Вороховым ипотеки. Деньги я, естественно, забрал, мне наличка пригодится, а то скоро проблемы с ней возникнут, так что подобное вливание в тему. Да и трофей никто не отменял. А встреча действительно была случайной, видимо, тот свой телефон дома оставил, пеленг по нему брал, а с собой другой взял, может, кого из родителей. Когда мы столкнулись у подъезда, Глазов лишь мельком глянул на меня, открыл дверь, и мы зашли в подъезд. Судя по теме разговора, речь шла о морском круизе. Похоже, этот урод решил отдохнуть. Морского круиза захотел по Атлантике. Он замер у входной двери квартиры, продолжая разговаривать и нашаривая по карманам ключи. Тут я его и вырубил. Тело упало, я не придерживал его, а вот телефон подхватил и отключил. Достал ключи, открыл дверь, затащил тело в квартиру и обыскал ее. Через 1.5 часа я вышел со спортивной сумкой. Тот деньги наличкой держал, в квартире прятал, забрал 900 тысяч. За 3 дня он 100 уже ухнуть успел. Кстати, все свежие продукты тоже забрал, мне они самому пригодятся. Проделал я с ним то же самое, что и с 2 другими. Сфотографировал, заявление положил на видное место и только потом по этому левому телефону отправил ММС и СМС жене олигарха. Фото всех 3, с головами у ног, и приписку. «Жди, сука, скоро и ты пройдешь через то же самое, что и мать внучки моего хозяина, Алина. Я знаю, где ты, Париж, улица Рос, дом 36, квартира 12. Помни, я тебя не трону, пока твоя семья жива, вырежу ее, только тогда займусь тобой. Кровь за кровь, тварь». Уже на улице я позвонил одному скандальному журналисту, который ведет криминальные хроники. «Пробивной парень». «Слушаю», услышал я с той стороны. «Слушайте внимательно», сказал я и достаточно быстро описал, что случилось с Алиной и кто в этом виноват. Потом дал координаты могилы Алины, сейчас там полиция должна работать, и адреса телохранителей, посоветовав ему брать съемочную группу и ехать туда. А репортаж попросил назвать «Кровь за кровь». По ММС сбросил копии 3 заявлений с явками с повинной. Остальное все сам добудет. Разобрав телефон, раскидал его и, сняв перчатки, выехал со двора, направившись к одной из своих квартир. Включив в розетку пустой холодильник, я положил в него продукты, изъятые у Глазова. Тот набрал в магазине много всего. Время полуденное, а я еще не обедал. Поэтому положил в сумку костюм ниндзя, который при примерке сидел на мне как влитый, катану, вакидзаси, по мелочи кое-что, вроде метательных ножей, и покатил к заправке, бак был пустой. Потом до ближайшего кафе, где, бросив сумку под ноги, хорошо поел, работая с планшетом. Еще вчера я выудил информацию, что младший сын Руслана Артур, студент 1-го курса юридического факультета МГУ, сегодня будет на дне рождения своего однокурсника. Шухер с моими действиями среди людей Руслана еще не поднялся, так что могу успеть. Посмотрев, где находятся телефоны всех 5, это я о самом Руслане и о всех его детях, определил, что они в Москве. 2 отметки в одном месте, это Руслан и старшая дочь. Вот, кстати, она не в Москве училась, а в Англии, приехала на каникулы. Странно, что-то рано, вроде в учебных заведениях Англии экзамены бывают позже. Нужный мне паренек сейчас находится где-то в районе МГУ, но думаю, вся компания отправится в какой-нибудь бар. Это все сынки и дочки богатых папаш, простых людей среди них не было, вот и резать будет не жалко. Когда точка Артура действительно двинула в сторону бара, очень дорогого, в который чуть ли не по клубным билетам пускают, я стал собираться. Время 6:00 вечера, что-то рано они начинают, думаю, продолжат потом у кого-то на отцовской даче. Покинув кафе, на скутере я подъехал к нужному месту. Спрятал скутер в кустах, открыл ломиком люк ливневого коллектора и стал спускаться. Через 1.5 часа я выбрался наружу без сумки и в костюме ниндзя. Прикрыл люк, но не закрывая его до конца, поправил катану и вакидзаси за спиной. Отряхнулся, в принципе не сильно изморался, ползая по туннелям, но все равно проверился, я должен выглядеть идеально, и пошел через парк к элитному заведению. Ниндзя световым вечером, конечно же, привлекает внимание. Заколебали останавливать и просить сфоткаться. Меня за аниматора местного принимали. Ладно бы только простые прохожие, Патруль из двух сотрудников полиции со мной фотографировался, остановил мужичка, который на один из телефонов ментов нас и сфотографировал. Никому не отказывал, маска же на лице, только узкая щель с глазами осталась. Вставал в героическую позу и позволял фотографироваться со мной. Минут на 20 все это задержало. Когда я стоял у пешеходного перехода, пока горел красный человечек, местный люд так и глазел на меня, на что я реагировал с олимпийским спокойствием и невозмутимостью. Перчаток на руках не было, слишком будут привлекать внимание, а телесного цвета не нашел, поэтому нанес на подушечки пальцев несколько слоев медицинского клея. Одним словом, я хорошо подготовился к дальнейшему делу. Вдруг на большой скорости на перекресток, у которого мы стояли, вылетел дорогущий внедорожник и, пролетев на красный свет, буквально протаранил не менее дорогой новенький Мерседес представительского класса. От удара Мерса ж разорвало, в огне и осколках из него с заднего сиденья вылетело изломанное тело подростка. Я не сразу понял, что эта девочка, моложе меня на год полтора. Ее тело еще крутилось по асфальту, когда я бросился к ней, с другой стороны бежал сотрудник полиции, дорожный инспектор, что работал на этом перекрестке и на глазах которого все и произошло. Подбежав к девчушке, я понял, что все плохо, две артерии перебито, на ноге и на шее, жизнь ее утекала вместе с кровью. Присев, я зажал пальцами обе артерии, останавливая кровь. Сотрудник полиции с погонами младшего лейтенанта, совсем молоденький, осмотрев куски металла, что осталось от двух дорогих автомобилей, а те при ударе еще три зацепили, но в них отделались мелкими царапинами, вызывая по рации помощь, подбежал к нам. Что с ней? Присел он рядом. Умирает. Если не попадет на стол хирурга в течение получаса, шансов у нее нет. Артерии я держу, но кровь через другие раны тела покидает. Пусть поторопится. Понял, кивнул тот и снова забормотал в рацию. Потом кинул. Не отложка уже едет, будет через пару минут, они тут близко. И убежал в сторону. Там возникла потасовка среди участников аварии, а я продолжил сидеть с девчушкой. Вдруг она открыла глаза, не дрогнув, не с трудом приоткрыв веки, а резко распахнув полностью. «Красивые у тебя глаза», — сказал я ей, улыбнувшись. «Не шевелись, ты сильно пострадала в аварии. Сейчас приедут медики и помогут. Как зовут?» «Катя», — едва слышно сказала она и закашлялась. «Хорошее имя. Катерина означает чистое и непорочное. Тебе идет, а вон и неотложка, потерпи еще немного». Подбежавшие медики перехватили у меня артерии и заработали. А ведь действительно профи и действовали очень уверенно, как будто такие травмы встречают каждый день, да и все необходимое было под рукой. Машина, куда погрузили выжившую девочку, уехала, а водитель второй скорой полил мне воды из канистры на руки, чтобы я смыл кровь. «Благодарю», кивнул я. Я осмотрелся. Полиции заметно прибыло, одних патрульных машин было 4, две МЧС занимались обломками, и вытер руки полотенцем, которое подал тот же водитель скорой. На меня никто не обращал внимания, поэтому я наконец перешел дорогу, она все равно блокирована была, и направился к бару. Заметил двух парней, сидевших в сером седане среди дорогих авто, припаркованных у бара, те видели аварию, но никто ничем не помог, хотя тут метров 150 было. Даже аптечку не поднесли. Когда я свернул к входу в бар, они заметно забеспокоились. А увидев, как я ударил под дых швейцара и стал затаскивать его внутрь, огромными скачками с пистолетами в руках побежали к бару, я заметил это, мельком обернувшись. Пора начинать игру. Цель моя внутри, значит, повоюем. Как давно я не чувствовал брызг крови из-под сабель. Пора вспомнить былое. Отшвырнув швейцара под ноги настигавших парней, молниеносно выхватил сабли из ножен и затанцевал в холле. Тут было 5, 4 охранников и какой-то парень лет 18 у гардероба, наверное, запоздавший гость. Зарубил их в секунду, сопротивление оказать никто не смог, просто нечем. Да и движений у меня вышло всего 6, прыжок вперед, принять на оба клинка двух охранников, выдернул сабли и, присев, крутанулся, как в гопаке, на пятках, вскинув руки на полную длину, считая сабли. Сабли срубили ноги чуть выше колен пацану у гардероба и еще одному охраннику. Вскакивая, я их уколол в сердце, потом вспорол живот и отрубил руку последнему охраннику. Все мои движения были настолько завораживающе танцевальные, что любой поймет, Просмотрев запись, а в фойе были камеры под потолком, что бой вел профи, причем профи именно двуручник, а таких можно пересчитать по пальцам одной руки. Точнее, хватит одного пальца. Я один такой был, во всем мире. Я развернулся и встал у двери, а когда внутрь забежали телохранители Артура, а я был уверен, что это они, зарубил их, действуя жестоко и кроваво. Потом ударил швейцара, он хрипел на полу, клинок пробил сердце, и, держа окровавленные сабли, я быстрым шагом направился на громкие звуки вечеринки. Где-то там мелькала так необходимая мне голова Артура, за ней я и шел, и не дай бог, если кто встанет у меня на пути, кого не смогу достать, прорубаясь к Артуру, считай, тому повезло. Меня снова приняли за аниматора, встретили аплодисментами, видимо полагая, что я покажу приемы фехтования. Надеюсь, те, что выживут, не будут разочарованы. Артура взглядом я сразу нашел, он находился на другой стороне зала рядом с именинником. Когда зазвучали аплодисменты, я провел полет осы, достаточно сложное фехтовальное искусство, целый комплекс ударов, да и длительность его всего 3 минуты, но зато лезвия от крови очистились, ближайшие зрители недовольно заворчали, капли до них долетели, а я, закончив каскад ударов, под восторженные крики присутствующих на дне рождения, двинул вперед. Присел у крайних и двумя широкими взмахами срубил ноги, проделав широкую просеку. Они уже начали падать, когда я еще несколькими ударами срубил выставленные руки, двоим смог, а одному голову, после чего перепрыгнул через упавших, чуть не поскользнувшись на крови. Зеваки в ужасе отшатнулись, давая мне возможность продвигаться вперед. За спиной оставались стонущие тела, лишенные рук, ног, или трупы, без головы, срезанными телами, выпущенными кишками, одному даже грудину вскрыл. Шел я, работая максимально эффективно, эффектно и кроваво, это была демонстративная акция. Одновременно время от времени я использовал сюрикены, если видел достойные цели, втыкая то одну саблю, то другую в тела под ногами, чтобы освободить руки, ни одного промаха, метал в уязвимые части тел. Некоторые гости рванули ко второму выходу, возглавляли их официанты, которые знали здание как свои 5 пальцев. Там образовался затор, мной и образовался, благодаря метательному оружию. В нем был и Артур. Подскочив к пробке, я стал к нему прорубаться. Криков и шуму было столько, особенно женского визга, что я чуть не оглох. Выдернув парня за шкирку из наваленных трупов и раненых, гора жутким своим реализмом шевелилась, нанес несколько ударов. Срубил ему руки и ноги. Четвертовал. Потом отделил голову. Воткнув катану и вакидзаси в тело, поднял голову за волосы, пышные, густые, и, повернувшись, показал камере, демонстрируя. Кому надо, поймут. В принципе, как и полиция. Эта демонстрация явно показывала, за кем я в действительности пришел. После этого, развернувшись, побежал к выходу. Не тому, что парадный, на улицу, а на кухню. Мне был нужен внутренний дворик, где был уже подготовленный люк в ливневый коллектор. Сабли я не забрал по одной причине, они меня разочаровали, слегка, но разочаровали. Чем больше я прорубался через толпу гуляющей молодежи, лавируя между столиками, официанты редко попадались, трое всего, один в зале, двое в пробке в дверях, тем труднее было фехтовать. Очень быстро они затупились, под конец я только колол. В общем, качество материала не сказать, что высокое, я привык к более высококлассному оружию. Для подобной разовой акции пойдет, но не более. А оставил их, чтобы вышли на кузнеца, тот и выложит, сколько было приобретено и как. Главное, сколько. Это тоже намек, что одной акцией это все не закончится. Как я уже говорил, в баре собрались дети высокопоставленных людей, очень высокопоставленных, можно сказать, элита, золотая молодежь, так что кровников у меня теперь образуется великое множество, точно пол Москвы не самых простых людей. Я это понимал, более того, я на это и рассчитывал. Планировал все холодной и трезвой головой, не думайте. Ведь в данном случае, когда выяснится, что целью был Артур, сын одного из олигархов, часть злости и ненависти перекинется на его отца. Мол, из-за действий твоих и твоего щенка наши дети пострадали и даже погибли. В общем, кисло ему будет. А я не опасался. Выйти на меня нереально. Я работал так, чтобы не оставлять следов, да и козел отпущения у меня был. Рукоятки на саблях. оставленные патажировые следы на них, из которых можно выделить ДНК. Так я и об этом подумал. Рукоятки были съемные, так я и снял их, убрав за широкий пояс. Забежав на кухню, я лишь покосился на прижавшуюся к стенам и шкафам прислугу и прошел к дверям. Меня они не интересовали, свое дело я сделал, жути нагнал, теперь подождем, посмотрим, что из этого выйдет. Это и был мой план. Разворошить муравейник и в стороне ожидать результатов, интересуясь, как забегают интересующие меня люди. Выбежал во двор, пусто, двери открыты, видимо, кто-то уже свалить успел. Подбежал к колодцу, одним рывком откинул люк, сбросил туда голову и, закрыв крышку люка, стал быстро спускаться. Внизу, подобрав голову, взял из лежавшей в нише лист с маршрутом движения, хотя по памяти его знал, и ручной прожектор и побежал по коридорам в сторону подземной реки Глинки. Время от времени я использовал гремучую смесь из перца и табака от собак. Река тут не так и далеко. 5 минут, и я на месте. Сумка там, все готово, так что, содрав с себя одежду вместе с пустыми ножнами и рукоятками от сабель, связал все в узел, для утяжеления положил и обломки старых кирпичей из-под ног, и закинул его в реку. Булькнув, узел ушел на дно. Кровь уже начала подсыхать, а я в ней с ног до головы, тянула кожу, но продолжал работать. Сунул голову Артура в пакет, внутри также кирпичей положил, и закинул следом за узлом в реку. Это для Руслана была фишка, что я головы его семьи собираюсь коллекционировать, в действительности они мне без надобности, вот и избавился от улики. Потом достал складное ведро, закинул его в реку, подтянул за веревку и с шумом обрушил на себя. Быстро протерся руками и повторил процедуру. Пофиг, что там было в воде, тем более сюда сбрасывалась вода из ливневых коллекторов. Когда смыл кровь, я достал упаковку влажных салфеток и стал протираться, убирая всю грязь на теле. Нормально, весь протерся, оделся, а то в подземелье очень холодно, уже гусиной кожей покрылся, и, осмотревшись, не оставил ничего, побежал дальше, все так же используя средства против собак. Когда выбрался из коллектора, осмотрелся. Со стороны бара едва слышно выли полицейские сирены, возможно, и множество скорых. Закрыв люк, я устроился на скутере, надел шлем и покатил на квартиру. Что-то есть захотелось, нужно заморить червячка. А там у меня были сегодняшние трофеи. Я лишь заехал в продовольственный магазин прикупить молока и печенье, а потом в другой, вещевой, одежды по своему размеру. В квартире, сразу под душ, шампунь и мыло убрали остатки следов. Пока доходила яичница с колбасой, включил старый цветной телевизор и, слушая его, стал ужинать. Ох, какие только ужасы не показывают по телевизору. Поужинав, я достал 2 телефона, один мой штатовский, и тот, по которому с няней Машки связывался. На обоих были звонки. Естественно, сначала позвонил няне. Выяснилось, что Машка после последней прогулки начала покашливать. Няня уведомила, что ничего страшного, бывает, средства в аптеке уже купили да отменили прогулки. Ладно, успокоили. Потом я перезвонил сотруднице агентства, та обеспокоилась, что я не ночевал, пропал на такое долгое время. Сказал, что переночевал на квартире своей знакомой, но сегодня буду в гостинице. Выключив телевизор, там пока сообщались только общие факты крупной бойни в баре, я оделся в новую, только что купленную одежду и покинул квартиру с узлом в руках. Одежду раскидал по мусорным бакам, пока ехал к гаражам. От шлема тоже избавился, в нем могла остаться кровь с моих волос, все же в подземелье я не так и тщательно вымылся, что-то да могло остаться. Новый шлем приобрел в мотомагазине, был один такой по пути. В гараже я оставил скутер, немного поработал со своим ноутом и, забрав с собой его и свои документы, те, что из Штатов, покинул территорию гаражного кооператива, поймал подальше машину и отправился к гостинице. Тут действительно нужно помелькать перед глазами сотрудников агентства, успокоить их. А вот завтра продолжим кошмарить семью олигарха, надо посмотреть, как они отреагируют на смерть первого члена семьи. Как выяснилось, отреагировали именно так, как я и рассчитывал. Волну ужаса на эту семейку нагнал я по максимуму. Впечатлены были все. С подозрением осмотрев российский хот-дог, я с тем же подозрением его обнюхал и с не менее подозрительным видом откусил. Задумчиво, с отсутствующим видом пожевав и проглотив, громко сказал: «Ничего так, есть можно». С десяток американских туристов, что столпились полукругом у киоска с хот-догами, внимательно следя за моими действиями, сразу же задвигались, и на площади стало гораздо шумнее. Вот уж в чем национальная черта. Где шумно, там точно американцы. Хотя, казалось, перекричать китайских туристов невозможно. Отойдя в сторону, всем туристам из нашей группы хотелось попробовать русских хот-догов, я лениво жевал булку с сосиской и приправами, сверху присыпанных жареным луком, поглядывая вокруг. На мне была легкая спортивная куртка с названием моей школьной футбольной команды. Дали бесплатно в школе, почему не взять? А тут эта крутая вещь, бейсболка на голове с флагом, синие джинсы и черные кроссовки. Нормально, мало чем отличаюсь от сверстников, разве что неизменная сумка с ноутом на плече, да и все. Фотоаппарата не имею, как остальные туристы, у меня, если что, телефон есть, с отличной камерой, а так я в группе. Вчера экскурсий на Красную площадь не было, закрыта была по какой-то причине, а сегодня нормально, поэтому с утра и повезли нас на эту достопримечательность. Я вошел в группу из 14 американцев и 3 англичан, так сказать, англоговорящая группа, и гид у нас свой. Сейчас у нас 20 минут личного времени, вот мы и направились перекусить. А куда пойдет истинный американец? Конечно, к киоску с хот-догами. Англичане, мне кажется, с нами просто за компанию пошли, им такая пища не очень нравилась.